Глава 39. Лотарингия, графство СБ, город Торгерен, посол короля Франции. Современная Бельгия. «Ваш муж был достойным и благородным человеком, баронесса», — сообщил граф Ренье и покосился на супругу. Графиня Эрсинда, вторая по счету жена Ренье длинной шеи, взирала на Маргарет, неодобрительно поджав тонкие губки. Наверняка ей было известно о любвеобильном нраве супруга, и сия благочестивая дама заранее не одобряла возможную интрижку. «А вот хрен тебе, а не оладушки», мысленно посулил Сергей графу. Он взял Маргарет с собой не для того, чтобы похотливая длинношея затащила его красавицу в постель. Как раз наоборот, чтобы всем блудням в этом герцогстве стало понятно, ничего не обломится. Да, Маргарет нужны хорошие отношения с неформальным вождем Лотарингии, но сам Маркграф ничуть не меньше нуждается в поддержке короля Карла. И пусть как следует подумает, стоит ли баронская вдова графской короны. Сергей переглянулся со Стивниром. Они с Маргарет приехали в город утром, переночевав попросту в одном из постоялых дворов. Затем была короткая аудиенция у маркграфа Ренье, представление и прочие формальности. Ренье отнесся к Сергею равнодушно. Еще один Хрольвов норман. Сергей разуверять его не стал. Приглашение на вечерний прием он получил, этого довольно. А теперь самое время напомнить старому Лавеласу, что он скверно исполняет свой долг, как сеньора, так и родича. Сергей откашлялся. «Случилось так, — сказал он, — что, следуя к твоей светлости, я проезжал мимо замка юного барона Дамье Эшапель и его почтенной матери, кивок в сторону почтенной, и обнаружил, что некие разбойники позволили себе среди бела дня осаждать замок барона, слишком юного, чтобы собственноручно наказать их». Длинная шея не без усилия отвел взгляд от личика Маргарет и уставился на Сергея, без всякого удовольствия. Но Сергей был официально представлен как один из послов, и сказать ему «заткнись» графу не позволял этикет. «В то время я еще не знал, что юный барон — твой граф родич, чей отец пал в бою под твоим знаменем. Но да это не важно. Даже не зная о вашем родстве, я, как благородный человек, не мог игнорировать беззаконие». Германским, на котором говорил сейчас, Сергей владел немного лучше, чем французским диалектом, потому ему не стоило труда выражаться максимально выспренне. При дворе еще не родившегося императора Оттона III, делателя пап, этот стиль наверняка оценили бы. «Разумеется, я немедленно обрушился на разбойников и покарал их», — с пафосом объявил Сергей. «Но каково же было мое изумление, когда я узнал, что предводительствует ими не какой-то там простолюдин, а человек, назвавший себя бароном Айзенхом, действующим, как он сказал мне, дабы оправдать свои деяния по воле, как он сообщил, законного герцога Лотарингии Гепхарта». «Ага», — дернулись усики. Не понравилось, что главного оппонента назвали законным. Более того, он и разбойник представил документ, подтверждающий его слова. Граф не перебивал и не торопил. Лицо каменное, политик. «К счастью», — продолжал Сергей с доброй улыбкой, «мой друг Эрл Стивнир, который не раз бывал на здешних землях...» Сергей кивнул на Стивнира и улыбнулся чуть шире. Граф бросил взгляд на Стивнира, и усики все-таки дернулись. Помнит, помнит его сиятельство, как едва не угодил в яму с крысами. «Эрл Стивнир любезно просветил меня и успокоил», — продолжал Сергей. «Он сообщил, что сей Гепхард всего лишь самозванец, властвующие на здешних землях лишь попущением его величества Карла. Следовательно, выданная им грамота стоит не больше пергамента, на котором написано. Но теперь и это не имеет значения. Принцепс, нейстрийский Роберт, подтвердил, что готов взять под свою руку баронство Дамье Шапель. А Эрл Стивнир уже принял омаж баронессы Дамье от имени своего сеньора и повелел ей управлять баронством до совершеннолетия сына. Не думаю, что теперь кто-нибудь... Сергей многозначительно посмотрел на графа и сделал соответствующую паузу. Кто-нибудь рискнет посягнуть на эти земли. И ты, твоя светлость, можешь более не беспокоиться о безопасности своего юного родича и посвятить свое внимание делам герцогства Лотарингия. Что, господин граф, не нравится? Аж пальцы побелели, так подлокотники кресла стиснул. Ну да, обидно. Мало того, что баронство увели, так еще и в пренебрежении родством обвинили. Но лицо держит. Профессионал. И тему тут же сменил. «Барон Айзенх, вы привезли его с собой?» — хрипло поинтересовался граф. «Пергамент? Да, разумеется. Показалось, сей документ будет тебе любопытен, твое сиятельство». «Нет, не документ. Барона Айзенха». Сергей сделал паузу, потом демонстративно вздохнул. «Увы, не знал, что твое сиятельство захочет взглянуть на ничтожество. Ты его отпустил?» «Как можно?» — Сергей изобразил удивление. «Он разбойник, и я обошелся с ним так, как всегда обходятся с разбойниками на моей земле». Сергей гордо задрал подбородок. «И как же это?» — подала голос графиня Эрсинда. «Разбойников вешают, сеньора». «Как? Как можно вешать благородного барона?» — возмущенно воскликнул Ренье. «Да как обычно, ваше сиятельство, за шею. Она ведь имеется у каждого человека, твое сиятельство. Но поскольку, как верно замечено, он был не крестьянином, а бароном, я оказал ему честь, повесил негодяя на воротах его собственного замка. А еще внял его последней просьбе. «Какой?» — снова влезла любопытная графиня. Он просил не вешать его за... еще одна пауза... шею. Мол, у вас в Лотарингии шевалье за шею не вешают. Как по мне, довольно странный обычай. Как я уже сказал, шея имеется у каждого человека. И на любую можно накинуть петлю. Длинная шея проглотил уже готовые вырваться слова негодования. Попытался сообразить, что это. Пустая болтовня юнца, который никогда не слышал мерзкого прозвища графа, или прямая угроза представителя короля. «Что именно ты с ним сделал?» — процедил граф. «Разве я не сказал?» — Сергей изобразил удивление. «Прошу меня простить. Я повесил его за ноги». «Да, это заняло немного больше времени. Но что поделаешь, последняя воля. Не исполнить ее было бы несправедливо». «Ты повесил за ноги, как бродягу, человека старинной благородной крови? Его прадед был рыцарем самого Карла Великого. Что же это за земля, где благородных казнят так же, как чернь?» Граф все-таки отыскал подходящие слова. Вернее, ему так показалось. «Северяне называют нашу землю страной городов», — ответил Сергей. «И через наши земли пролегает наиболее удобный путь в Восточную империю римлян. И далее в страны муслим. Так что бывают у нас самые разные люди. И поверь, твоя светлость, разницу между благородной и презренной кровью мы знаем очень хорошо. Могу тебя заверить, благородный человек не стал бы воевать с вдовой и младенцем, чей муж и отец погиб, сражаясь за своего сеньора. Добавлю лишь, что, когда этого разбойника вешали, я был неподалеку и слышал, как он визжит. Как свинья, которую режут. Не сомневайся, твоя светлость, Айзенх был ничтожеством. Думаю, его мать согрешила с конюхом. Или с псарем. Сергей ухмыльнулся. Думаю, я совершил благое дело. Избавил старинный род потомков прославленного воина от паршивой овцы. Выказать слабость перед лицом неминуемой гибели простительно, заметила графиня. Позволь с тобой не согласиться, прекрасная сеньора. Именно перед лицом смерти истинное благородство и является. Если бы враги пленили тебя, или меня, или его, кивок на Стивнира, стали бы мы умолять. Те, у кого благородство в крови, не унизятся перед победителем. Они примут свою участь, любую участь, с достоинством. Графиня благосклонно кивала. Какой пожилой даме не понравится, когда ее назовет прекрасной, этакий юнец? Когда мы, люди Севера, еще один кивок на Стивнира, видим истинное благородство, то мы сажаем такого человека за свой стол и обращаемся с ним как с равным. Ведь мы знаем, что слово такого человека — не свинячье хрюканье, и он непременно заплатит за свою свободу, дав нам обоим возможность снова сойтись с ним в битве. И снова содрать с него выкуп, — мысленно продолжил Сергей, но вслух добавил. Кстати, вот документ, о котором я говорил. Сергей достал пергамент с лицензией на захват баронства Домье. Граф кивнул. Метнувшийся кабанчиком придворный цапнул документ и доставил сеньору. Тот ознакомился и посмурнел. Все обстояло именно так, как сообщил Сергей. Но печалился его светлость недолго. Вспомнил, что в его замке прямо сейчас находится посольство французского короля. Следовательно, если он поведет себя правильно, то бодаться в одиночку с Гепхартом и его патронами из восточно-франкского королевства, может, и не придется. Современная Германия. И немедленно поинтересовался у Стивнира, известно ли тому содержание документа. «Мне его прочли», — с невозмутимым видом сообщил Стивнир. «Это хорошо. И каковы твои мысли о том, что нам следует делать?» — произнес Длинная Шея, выделив тоном слово «нам». «Нам?» — Стивнир нахмурился. А потом, после короткого раздумья, морщины на его челе разгладились, а лицо тоже обрело выражение просветления. «Я думаю, нам следует поужинать», — решительно заявил глава французской делегации.